Женя. Слэш. Запретная любовь. Современный любовный роман. Автор Яна Егорова. Читает Даниил Крылов. Он мой работодатель и мой бог. Август Доля. Писатель-романист, бизнесмен, тайная и явная мечта всех женщин. Знаменитый и недоступный ни для кого. А я просто Женя. Мне 19 лет, и с моей внешностью все так плохо, что даже мои родители прокляли тот день, когда их чадо появилось на свет. Но сегодня мы с ним познакомились. Все мои одноклассники мечтали работать на него. И теперь я здесь, стою перед ним и не знаю, что сказать. Ведь секунду назад он сделал невероятное. Поцеловал меня в губы. Глава первая. Мне не повезло родиться мальчиком. Я еще был в утробе матери, когда доктор сообщил моим родителям, что я, скорее всего, не выживу. Я плохо развивался. Все 7 месяцев маме ставили разные устрашающие диагнозы. И в результате практически довели их с папой до состояния, когда они были готовы отказаться от меня. Их плоду пророчили как минимум инвалидность. Но я оказался живучим существом. И еще до того, как пришла бы пора рожать, постучался на волю. Практически безжизненное тельце, тоненькие ручонки и ножки, туловище с апельсин. Мама почти отказалась от меня. Но в последний момент, как она теперь рассказывает, я открыл свои небесно-голубые глазенки и посмотрел на нее так трогательно, что ее истерзанная душа облилась слезами. Так она передумала от меня отказываться. Так началось мое бренное существование. «Привет, мир. Меня зовут Женя. Я не то мальчик, не то девочка. Мальчик, запертый в тщедушном теле, которого не интересует ничто мужское, или девочка, которой зачем-то небеса подарили мужские половые органы». В школе одноклассники меня упорно звали «Оно». «Смотри, оно пошло к классухе. Опять жаловаться будет?» «Эй, оно, тебе в мужскую раздевалку нельзя. Туда только мужикам». «Оно, деньги сразу отдашь или отсосешь сначала кому-нибудь?» Так проходили мои будни. Мир жесток, и он доказал это мне уже с первых секунд нашего с ним знакомства. Отмучив все необходимые годы в школе, я поступил на заочное отделение в университете по специальности бизнес-менеджмент и съехал от родителей на собственную квартиру, которую они подарили мне на 18-летие. Да, хоть в этом мне повезло. У меня состоятельные родители. Мне всегда почему-то казалось, что это они так сильно старались лишний раз не видеть меня, поручив собственное чадо безликой няне, а сами с головой ушли в работу. Но об этом потом. Самое главное, теперь я свободен. И, словно ждала этого, судьба в первый же день официального ухода от родителей сделала мне целых 2 подарка. Правда, я на самом деле не знаю, радоваться этому или нет. Первый — это работа. Так себе должность. Обычный курьер в крупной компании. Подай, принеси. Но в моем случае это огромная удача. С моей тщедушной комплекцией, ростом чуть за 1,60 м и непонятной внешностью, когда меня кто-то принимает за мальчика, а кто-то вполне искренне за девочку. Я отзываюсь в любом случае. Я Женя. Второй же подарок, о котором я боюсь даже думать, сегодня я встретил его. Все свои 19 лет я не знал, кто я и кто должен мне нравиться. Мальчики, девочки. Меня не тянуло ни к тем, ни к другим. Когда боишься своего тела, боишься принять себя, свою сущность, боишься своих мыслей, боишься себя и за себя, тебе не до любви. И вот сегодня первый мой рабочий день, первый день свободы, первый день знакомства с моим боссом. Я никогда не видел таких мужчин. Сопливые, вечно неопрятные, потные одноклассники, что никак не могут совладать с признаками своего взросления, никогда меня не привлекали. А девочки элементарно не могли понравиться, как девочки. Ведь я не чувствую себя мальчиком. Мой босс — первый человек, который отнесся ко мне как человек. Его глубокие синие глаза с интересом разглядывали меня, стоявшего в своих нелепых джинсах и майке вот так вот прямо перед ним. Мне нечего скрывать. Я такой, какой есть. А он просто бог. Мой бог. Теперь. Мне стало до жути страшно, когда он поднялся из-за своего величественного стола, и его атлетическая фигура, скрытая под материей идеального делового костюма, нависла надо мной, словно несокрушимая скала. «Как ты говоришь, тебя зовут?» Его повелительный голос лишил меня ног. Я не чувствую их так же, как не чувствую землю под собой. «Женя», — я сказал это вполголоса. «Привычно, заучено. Я никогда не произношу фамилию, потому что все еще не знаю, кто я». Он подошел ко мне. Подошел так близко, как никогда и никто до него. Я перестал существовать в момент, когда его указательный палец коснулся моего подбородка и властно приподнял его. Большим же он прогулялся по моей верхней губе. «Ты дрожишь», — — непринужденно произнес он. «Я боюсь вас», — уже прошептал при каждом движении губ, касаясь его жесткого пальца, который он так и не убрал от моего лица. «Не бойся, я не сделаю тебе ничего плохого». Его мужская ухмылка, уперевшаяся в жесткую щеку, была последним, что я видел перед тем, как... Он резко склонился надо мной и поцеловал прямо в губы. В следующее мгновение я уже вылетел из его кабинета и в ужасе захлопнул металлическую дверь за собой. Мое сердце вырывалось из груди, руки тряслись, а дыхание грозилось остановиться в любую секунду, свалив меня прямо здесь, в величественном холле, по которому каждый день его подчиненные идут к нему отчитываться за свою работу, по которому несколько минут назад шел я, Женя, и даже не мог предположить, что меня ждет за этой самой дверью, к которой я теперь в изнеможении прислоняюсь спиной и молю Бога, чтобы он позволил мне проснуться и понять, что это был сон. Страшный и все же прекрасный сон, в котором мы впервые познакомились.